читая сии записки, где ни разу не вырывается из-под пера несчастного узника выражение нетерпения, упрека или ненависти, мы невольно предполагали скрытые намерения в этой ненарушимой благосклонности во всем и ко всему. Эта умеренность казалась нам искусством, и, восхищаясь писателем, мы укоряли человека в неискренности. Книга об обязанностях человека устыдила нас и разрешила нам тайну прекрасной души, тайну человека-христианина. Пушкин опровергает мнение Шевырева об этой книге как догматической, излагающей давным-давно изложенные положения о природе души человеческой. И в этом опровержении выступает характернейшая черта личности и поэзии Пушкина. Человеческий ум и человеческая душа не знают предела в самопроникновении, в самопознании. Это уж не ново, это было уж сказано. Вот одно из самых обыкновенных обвинений критики. Но все уже было сказано. Все понятия выражены и повторены в течение столетий. Что из этого следует? Что дух человеческий уже ничего нового не производит? Нет, не станем на него клеветать. Разум не истощим в соображении понятий, как язык не истощим в соединении слов. Все слова находятся в лексиконе, но книги, поминутно появляющиеся, не суть повторения лексикона. Мысль отдельно никогда ничего нового не представляет. Мысли же могут быть разнообразны до бесконечности. Свою рецензию на книгу Пеллико об обязанностях человека Пушкин заканчивает цитатой из статьи Шевырева о ней, давшего в общем ей отрицательную оценку. «Прочтите ее с той уже верою, с какой она писана, и вы вступите из темного мира сомнений, расстройства, раздора головы с сердцем в светлый мир порядка и согласия. Задача жизни и счастья вам покажется проста. Вы как-то соберете себя, рассеянного по мелочам, страстей, привычек и прихотей, и в вашей душе вы ощутите два чувства, которые, к сожалению, очень редки в эту эпоху. Чувство довольства и чувство надежды. В характеристике чужой книги, к тому же переведенной с чужого языка, Пушкин обращается к своим соотечественникам, высказывая мысли о них как таковых и одновременно принадлежащих всему роду человеческому. Будьте людьми, где бы и когда бы вы ни жили, не забывая, что истинно живет лишь тот, кто живет сейчас, словно вписанный в вечность. Для этого требуется от каждого, чтобы он оставался сам собой, будучи тем более родственным всем остальным. Этот принцип эстетического восприятия мира особенно остро чувствуется в ранних стихотворениях Пушкина, и это понятно, потому что в них он еще самоопределялся. Для нас все новое заблуждение. Мы наслаждаемся, цветем, но память ищет оживляться, но сердце тихим сном в минувшем любит забываться. Люди вообще столь же рвутся в будущее, сколь притягивает их к себе настоящее. Обе части нашей человеческой природы, как та, что требует непрестанных изменений, так и та, что расположена к устоявшемуся покою, одинаково необходимы. С одной стороны, сердце в будущем живет, настоящее уныло, а с другой, что пройдет, то будет мило. Жизнь в результате как-то двоится, да и мы сами тоже, потому что находимся в непрестанном движении. Все те же, но уже и совсем другие. И в нашей привязанности к прошлому и настоящему гарантия подлинности нашего будущего. Ибо мы не Иваны, не помнящие своего родства, А кто забывает, каким он был или есть, при условии беспристрастного отношения к себе –